Третье. Теперь конец. Вот теперь конец полный. Маска сброшена. Под ней лишь организационная пустота, заполненная антивоенными листовками. Немецкие деньги, пожертвования купцов-фабрикантов и староверов, партвзносы, даже рабочие медики. Все бы теперь отдал, чтобы откупиться. Только не сейчас революция. Пусть бы лет через 5-10, когда укрепим силы. Обладать женщиной неинтересно. Интереснее думать об ее обладании. То же самое с революцией. Конкурентов появится множество. Допустим, мы перегрызем им глотки. Опыт есть, сможем. Правительство Львова, как написано в этой заметке, это не конкурент. С ним мы быстро покончим, но дальше-то что? Кто из нас, кроме меня, сдюжит работать в новом красном конвенте? Левка? Мартов? Радык? Последний трепач. В качестве рассказчика анекдотов годится. В качестве работника бесполезен. Гришка Зиновьев будет выносить за мной горшки. Юлик сдрейфит. А Левка перетянет одеяло на себя. И это все на фоне черной крестьянской массы. Тупой и липкой. В ней, как в болоте, все растворится и пропадет. Значит, в перспективе обязательное образование ее, тотальная грамотность, но под марксистским углом. Да о чем я? Разве сейчас время об этом думать? А что с немцами? С ними только мир, на любых условиях. А они-то на него и не пойдут. Они возьмут Россию теперь голыми руками. Нет, это действительно конец. Бежать надо, бежать! На остров. Он сидел, вцепившись в велосипедный руль и рассекая упрямым лбом весенний воздух. Для ликвидации государства потребуется небывалый террор. А для создания армии, чтобы дать отпор той же Германии, в случае надобности одного террора будет мало. Да и кто на него способен? Он? Нет. В молодости я любил стрелять от отчаяния зайцев. Зайцы плакали, как дети, и потом долго снились. Комфортабельная Европа выбила из меня эту кровожадную дурь. Кого стрелять? Зачем? Попов? Обязательно. Крупных капиталистов, само собой. Поручить все кавказским товарищам, тем же Каму и Кобе. Они всех перестреляют, ибо у них нет тормозов. Одни инстинкты, как у зверя. Раз так, то они перестреляют и нас. Кавказские товарищи опасны. Подальше их, на Кавказ. Пусть там и сидят. Есть еще поляки и финны. Стрелять им будет легче, особенно русских, потому что на Россию они обижены. А мы их уравновесим бундом. Евреи-демагоги с одной стороны, а не евреи-чухонцы с другой. Будет ли у весов равновесие? «Да нет, я схожу с ума. Какие весы, если я еще даже не в России и в нее, если честно, совсем не хочу. А ведь придется разыграть желание вернуться. Придется срочно ехать, иначе примут за труса. Я и говорю, полный крах». Руки его тряслись, руль у велосипеда вилял. Он подкатил к маленькому ресторану «Штюхиссор» на одноименной площади, где часто происходили социал-демократические посиделки. Кегель-клуба здесь не было, и кто его выдумал, неизвестно, а главное, зачем? Из-за конспирации и жонглирования словами? Летом столики находились прямо на улице, и пить кофе со взбитыми сливками за ними, заедая деревенским мороженым, не здешнее удовольствие. Но, кажется, все, отпились. Теперь только крепкие напитки, теперь только белая горячка и исправительные работы. Навстречу выбежал Луначарский. Всплеснул руками то ли от радости, то ли от отчаяния, и стал похож на бабу, у которой украли исподнее в то время, как она купалась в пруду после стирки белья. «Владимир Ильич, есть убитые, раненые». «Это вы про себя?» «Я не убит, о чем вы?» «Имеется в виду ранение в голову, которое у вас с детства». «У меня нет ранения, опомнитесь». «А совесть у вас есть?» Последний вопрос поставил Луначарского в тупик. «Я говорю про трудовой народ». «Это точно не про вас. Вы работать не можете, как и все остальные». Он прислонил велосипед к каменной стене, и Луначарский понял, у Ильича плохое настроение, может быть, даже убийственное. От него в такие минуты лучше держаться подальше, а говорит и оплюет, но как подальше, ежели он сам приехал? «Я имею в виду события в Петрограде». «Вот вы туда и поедете, чтобы разложить то, что еще не успело разложиться». «И что это за меньшевистская привычка — верить каждому газетному слову?» «Баба, что мешок, что положишь, что и несет», — так написал Гоголь. «А меньшевик — это сразу два мешка, и оба набиты небывальщиной». «Но ведь написано!» — и Луначарский молитвенно приложил руки к груди. Он был лучезарен и экзальтирован, а страдал всегда напоказ. Громко страдал, как древнегреческий хор. На заборе тоже написано, однако вы не суетесь в него, а идете прямо в публичный дом. «Ну, я не понимаю. Я тоже Гоголя читал». Соратник пребывал в прострации и чуть не плакал. «И что же у Гоголя написано?» — пытливо сощурился Ильич. «С некоторыми людьми можно говорить, только гороху наевшись», — доложил Луначарский, густо покраснев. «Гоголя и вправду знаете, а Маркса нет». Не подав руки, Ленин вошел в кафе. «Батюшки, да все здесь!» Стены дымятся, воздух колышется и трясется от курева, а окна не открыты. Ведь знают же, что я не курю и не переношу табачного дыма. За длинным необструганным столом сидят на деревянных скамейках и русские, и швейцарцы. Почему это называется рестораном? Обыкновенная пивная. А ведь есть в городе более достойные места, например, кабаре «Вольтер». «Вся конгрегация здесь, весь Синедрион», — сказал Ленин самому себе. «И Надя здесь, стоит бледная, во рву некошенном, лежит и смотрит, как живая. И куда девался ее бронхит? Табачный дым ее, наверное, воскресил». «Владимир Ильич, напоминаю, вы проиграли мне кружку баварского пива». «Шутить изволите, господин Коверный», — хрипло ответил Ильич. «Какое пиво в военное время!» Перед ним стоял бородатый и веселый, как гуталин, Карл Радек. Он будто сошел с карикатуры. Вдавленный нос делал его похожим на обезьяну, а трубка изо рта высовывалась, как перископ подводной лодки, когда он запрокидывал голову и хохотал над собственной фразой. «Напоминаю», — с интонацией заевшей граммофонной пластинки повторил Радек. «Мы спорили с вами о том, отречется ли царь в случае поражения в войне. Я сказал, отречется. Вы же были иного мнения, говорили, что он будет держаться за трон до последнего». Ленин хмуро посмотрел на Радека и на всю камарилью. Ему вдруг показалось, что он играет роль городничего в известном «Ревизоре». Вокруг столпились чиновники-кровососы, и все ждут решающего слова, отрекся ли Николай или нет, и что в этом случае делать. Только Надя, голуба душа, была совсем с другой пьесы. Бледная, с выпученными глазами, она напоминала страдающую мировую душу. Откуда? Из Метерлинка или Чехова? Декадентка. сошедшая с ума учительница. Она меня позорит. Декадент есть ренегат. Педераст и сволочь во времена усиления реакции застоя. В петлю его, в столыпинский галстук. Чему вы радуетесь, товарищ Радек? Над кем смеетесь? Над собой смеетесь. Меня фамилия обязывает. Кстати, и в вашей можно найти некоторые сомнительные аналогии. Сомнительные? Славно. Но какие же? Совсем распустились. Дерзят. Вот к чему приводит демократический централизм. Нам нужен просто централизм, без всяких прилагательных. Но он ведет к вождизму и комчванству в первичных партийных организациях. Тоже плохо. И что в этом случае делать? Задрать юбку и бегать, как говорила моя покойная матушка. Ульянов. Это ведь от улья. Вы всего лишь пасечник, Владимир Ильич, а мы ваши пчелы. Что ж, пчела очень полезна, поддержал тему Ленин, не показывая вида, что смертельно обиделся. Но бывают случаи, когда пчелы трутневеют, не хотят работать и собирать пыльцу. Знаете, что тогда делает пасечник? Он травит их дымом, чтобы они убирались из улья к чертовой матери. Дым Отечества. Да-с, знаем. Мы им и так отравлены, согласился Карл. Это не дым Отечества, не надейтесь. Это дым химической немецкой атаки. А пасечник берет новых пчел, молодых и здоровых, чтобы каждая работала за двоих. В словах Ленина почудилась угроза. И все как-то присмирели, сдулись. Луначарский же, чью лучезарность Ильич принизил у входа в ресторан, стал еще более мутным, как луна в облаках. «И кто же из нас трутень?» — спросил Радек, решившись идти на пролом. «Я, что ли?» «Не фрапируйте своим эго! Не будьте институткой на выпускных экзаменах! Я говорю не о насекомых. Я говорю о подложных именах, которые сбивают с толку. И что за странные клички у социал-демократов? Вот, например, товарищ Троцкий. Откуда он взялся? И почему с такой фамилией вылез на нашу голову?» Он рассказывал, что это фамилия его тюремного надзирателя. Взял псевдоним. Так, ради шутки. Доложил Луначарский, трясясь и вибрируя, потому что весь разговор принял на свой счет. Он был мнителен, добр и фальшив. Последний от чрезмерной сладости, которую временами источал. «Врете!» — радостно сообщил Ильич. В голосе его появился победоносный хрип тромбона, когда из него вместе со слюнями выдувают высокую ноту. «Но я знаю, Лев Давидович мой близкий друг». «Нет, вы врете всей социал-демократии, а не только одному мне. Оба врете, и выносить это более невозможно». Воцарилось испуганное молчание. Гром уже прогремел, яростный ветер дохнул из ближайшего леса, на который уже упал шквал ливня. «Ваш Троцкий взялся Троицкого, священника, который преподавал ему в детстве закон Божий. Здесь только выбросили букву «и». А что это значит? Это значит поповщина. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, и все трое в одном лице. Лев Давидович Троицкий, живоначальный и вездесущий. У Луначарского случился короткий обморок, он упал бы навзничь, если бы несколько рук не поддержало его. «У вас обоих еще меньшевик на губах не обсох, а вы уже заняли место Святой Троицы. Куда это годится? И почему мы, большевики, должны с этим жить?» «Душевно, по-дружески», — осведомился Владимир Ильич, наслаждаясь своей властью и игнорируя обморок товарища. Кто-то поднес к носу Луначарского нашатырь. «Унесите его прочь», — распорядился Ленин. «Он не готов для дальнейшей полемики». И зачем-то добавил: «Чаруйте меня, чаруйте!» «Как его задобрить?» — пронеслось в мутной голове Луначарского. «Как укротить?» Ему пришло на ум, что нужно срочно сделать доклад под названием «Наш лучезарный вождь Ильич», а потом выпустить отдельной брошюрой. «Пожалуй, сделаю доклад, а там видно будет». И он вправду его сделал. Через полгода. «Верно», — сказала вдруг Надежда Константиновна. Ленин вздрогнул от ее голоса, как если бы рыба заговорила. «Вы ничего не поняли, и потому молчите», — посоветовал ей Ильич со скрытым теплом. «Нет, я уж скажу», — заявила Надежда Константиновна. «Лев Давидович правильно назвался. Вы, Владимир Ильич, Бог-отец, Троцкий Бог-сын, но будет еще и третий. Вот о чем говорит эта шарада. Моя жена троцкистка, как вам это понравится? А кто этот третий?» «Неизвестно», — выдохнула она. «Не нужен нам третий. И первые два не нужны», — отрезал Ленин. «Нам необходимы честные фамилии, а не сомнительные псевдонимы. А Маркса с Энгельсом куда девать? Как их в эту троицу втиснуть?» «А Бобёфа?» — спросил Радек, протирая платком очки. «А вот это вы зря сказали. На свою голову сказали. Во вред себе упомянули». «Ну, друзья, товарищи, нельзя же так!» — засуетился Зиновьев. Рыхлый, широкий, словно мешок с картошкой, лишенный хребта, он начал бегать среди ссорящихся, заглядывая каждому в глаза. «Господа, нельзя ругаться накануне исторических событий. Нужно пожать друг другу руки. Все за одного и один за всех». «А мы не ругаемся. Мы обозначаем принципиальную позицию. Бобёв каждый из вас, кто верит на слово буржуазной прессе. Эти Бобёвы от чернильницы и пера, эти гуляющие девки офсетного алфавита, эти шакалы политической позы и гиены социальных отбросов. Бобёв и сплетни навета напели вам об отречении Николая. Да этот слушок нужно тысячу раз проверить. Впрочем, и проверять ничего не нужно. Видно на глаз, что сплетня. Бред Бобёва, который объелся за ужином куриной печенью. Сами вы Бобёв, Владимир Ильич, — отмахнулся Радек, но не злобно, а скорее устало. Слух вы определяете на глаз, а ушами что видите? Николая в полном здравии? Ушами я ничего не вижу, я ими шевелю, когда получается. Получим подтверждение, а потом мы поговорим о Бобёве. И о вашей предательской позиции, товарищ Радек, — уточнил Ленин. Предательской по отношению к чему? Ко всему, — объяснил Ильич. Как хотите, а я лично еду в Россию, — заявил Карл. «С катертью дорога, но не надейтесь, что я буду носить вам передачи». «Социал-демократия — это не только вы», — сказал Радек с угрюмостью молодого человека, готового на все. «Меня Россия знает, и я Россию не предам». «Карла Радека знает Россия. Боже мой! С какими шизофрениками мне приходится работать?» «Возлюби Россию как самого себя. Это вы пытаетесь сказать? Типичный бонапартизм. Его, видите ли, Россия знает. А нас? А кто такие мы? А я? Кто такой?» Ленин почти беспомощно взмахнул руками и стал жалок. Никто не проронил ни звука. «Окна бы лучше открыли», — устало пробормотал вождь. «Концентрация вашей мысли обратно пропорциональна концентрации табачного дыма». Мозг приносится ветром со стороны Каспийского моря. Всплыла в его памяти странная фраза. Откуда это? Какой нигилист ее выдал и станцевал? Но не надо впадать в истерику. У меня собрались неплохие ребята, все немножко бобёфы, зато схватывают на лету. Работать с евреями в радость, не то что с русскими вальками, с ними каторга. Куда их всех пристроить в новом правительстве? Куда зарыть и как глубоко, чтобы не вылезли? «Да что я!» — ахнул он, и душа облилась кровью. «Будто на самом деле в России пустота, место освободилось, и все ждут только нас. Боги смеются». Как страшно все-таки устроена жизнь. А вдруг в газете написали правду? Оконная рама хрустнула, как сахар в прикуску. Починилась, открыли. В кафе ворвался весенний сквознячок, озорной бойки, как односторонняя пневмония. Гришка Зиновьев начал носиться взад-вперед, размахивая руками и проветривая таким способом помещение. Ленин подошел к стойке бара, бросил испуганному хозяину: «Мою шпагу и щит». Хозяин облегченно вздохнул. Все возвращалось в привычное русло, и звать полицию не требовалось. Вытащил деревянную шахматную доску, вручил Ильичу. Тот сел за столик посередине кафе, раскрыл доску и начал медленно ставить на нее резные фигуры. «Кто будет играть со мной?» — спросил Ленин. Поднял голову. Вокруг него стояла серая социал-демократическая масса. Вожди революции, которые не дорастут даже до управляющего поместьем. Недоучки, посредственности и вруны. Он подмял их под себя. И они первые растерзают его в случае прокола с его стороны. Но прокола не будет, потому что он приличный шахматист. А они не доросли даже до шашек. «Ну, как хотите», — пробормотал Владимир Ильич, не дождавшись ответа. «Один сыграю за всех». Почесывая бородку и сосредоточившись, он сделал первый ход белой ладьей и начал думать за черных, чем ответить и что предпринять.